Меня не удивить ни бурной радостью, ни плохо скрываемым раздражением, но то, как он отреагировал, не лезло ни в какие ворота. Выслушав сообщение о моей беременности, он начал хохотать. Неудержимо. Взрослые люди столь бурно не смеются, так заливаются дети. Поэтому у него получался какой-то непрофессиональный смех с переламыванием тела пополам, с подвизгиванием и подхрюкиванием. Он махал руками. «Сейчас, мол, успокоюсь, поговорим». Но успокоиться не мог. Нервный срыв? Эмоциональный шок? Аффект? Какой там шок? Заходится от веселья, уж покраснел, как помидор. Вот бы лопнул. Мое беременное положение можно назвать трагическим, можно счастливым, ну, можно идиотским, но таким веселым, что обхохочешься. Пойду руки помою. Я встала из-за стола. Он сделал очередную попытку успокоиться, стянул губы и опять прыснул от смеха. Помахал руками, показал жестами. «Иди, а я тут постараюсь взять себя в руки». Мимо туалета я прошла в гардероб, получила свое пальто. Удачно, что я пришла позже, сама раздевалась, и номерок у меня. «Если хочешь иметь пути отступления, всегда имей номерок при себе», — подумала я. «Это точно», — ответила гардеробщица. Оказывается, я рассуждала вслух. На улице шел снег, первый в этом году. Крупные хлопья медленно падали с неба, на небе мгновенно таяли. Я поймала рукой одну снежинку. Она была без кристального рисунка, как кусочек тонко раскатанной ваты, некрасивая. «Бессмысленный снег», — подумала я, — «некрасивый и тает. Зачем идет? Кому он нужен?» «Мне был бы нужен, догадайся я взять зонтик. Сейчас бы раскрыла зонтик и спрятала слезы, которые текут по щекам». Сочинский санаторий, куда я приехала после свадьбы Лешки и Лики, располагался в старинном большом парке. В корпусе, где была регистратура, на стенде написано, что прежде здесь находилась усадьба Белосельских-Белозерских. А в другом корпусе, возле столовой, тоже был стенд, и поместье приписывалось Шереметьевым. Экскурсовод во время одной из поездок заявила про наш санаторий. Справа бывшая усадьба Голицыных. Но кто бы ни были те Юсуповы, парк они заложили знатный. Секвои, пирамидальные кипарисы, корабельные сосны — это из крупных. А внизу, под шертах из цветущих магнолий, диковинных кленов, ослепительной розалии. Ну, словом, не хуже, чем на Майорке. Я могла часами бродить по парку, раскланиваясь со старыми знакомцами и обязательно обнаруживая какое-нибудь новое растение. Несмотря на отсутствие у меня хронических заболеваний, доктор нашла, чем мне себя занять. Был назначен просто массаж и подводный, ванны жемчужные и кислородные, дыхательная гимнастика и ароматерапия. В середине апреля, начале мая, народу в санатории было немного, в двухместном номере я жила одна. Температура моря 14 градусов, не поплаваешь, но воздух по-летнему теплый, не жаркий, а приятно согревающий. До обеда я занималась собой, и после обеда тоже собой. Это был настоящий себялюбивый отдых, первый эгоистический за много лет. Я даже записалась в косметический кабинет. Мне делали маски, чистки и еще какие-то загадочные процедуры. Звонила детям, они говорили, что у них все отлично. Отвечали запыхавшимися голосами, ясно, от каких упражнений. По вечерам в санатории устраивали культурно-массовый отдых. Кино, танцы, концерты, вечера юмора и викторины. Я культурно не отдыхала. Как и всякий житель мегаполиса, радовалась возможности избежать общения и хорошо бы вообще не видеть человеческих лиц. Не заметить этого мужчину было нельзя. Шкаф почти двухметрового роста, больше центнера весом, хромает, на палочку опирается. На вид мой ровесник, около или за 50. Я подумала, что и в жизни мужиков бывает период ягодка опять. Здоровые, матерые, опытные и спокойные — это придает шарм. Но думала я о хромоногом без задней мысли. Как и о другом мужчине, тучном, похожем на громадную юлу. Жалела его мысленно. Наверное, отдышка замучила. Ботинки надеть или шнурки завязать — проблема. И многие другие на периферии моего зрения были образами, типажами не более. Женщины, мужчины — неважно.